много скота, птицы, подворья большие. Тяжело народ работал, но труд этот в радость был. Для себя ведь. Опять же, кто-то на фабрике подрабатывал, кто торговлишкой промышлял. Место бойкое, рядом купеческая дорога, переправы, ока. Дед потянулся за чайником. Второе село при Сталине видел уже я сам. Бесконечный каторжный труд. Мы даже ночами при керосиновой лампе работали. — На своем огороде, что ли? — перебил Петрович. — Зачем на своем? На колхозном поле. Язви его в душу. Несладко тогда жилось, но мы любили родину. Нужно было против немцев стоять. Между прочим, и на трудодни что-то давали — масло, мед. А творог и молоко всегда были. Даже в войну держались. Хозяйство крепкое было. Беда пришла после объединения колхозов. Было это, кажись, в 61-м или около того. Ведь в каждом селе свои отношения сложились. Все знали, какому человеку какую работу поручить можно. А когда всех в одну кучу свалили, разладился механизм. И аккурат об это время стали приусадебные участки отрезать. А ведь ими деревня и держалась. С той поры все и рухнуло. — Ну, а третье какое? — поинтересовался Карелин. — А третье нынешнее, — отозвался дед Лука с горьким вздохом. — Сегодняшнее. Не село, а призрак какой-то. Кто здесь кровно связан с землей? Молодые да здоровые все разошлись, разъехались. Вот и вы оба. Уехали и не вернулись. А почему, я хочу спросить вас? Но ни Карелин, ни Петрович не успели ничего ответить. Под окнами остановилась машина и протяжно засигналила. Потом хлопнула калитка, и они увидели, как во двор под грозный собачий лай входит богатырь Воронцов. Через секунду он уже отворял дверь веранды. Глаза его сверкали, полурастегнутая рубашка обнажала могучую загорелую грудь. — Здесь вы? — Ну, хорошо! — облегченно вздохнул тракторист, опускаясь на табуретку, которая жалобно скрипнула под тяжестью грузного тела. — А то, думаю, вот если здесь не застану, где же вас искать? Дело-то серьезное. Он перевел дух и, увидев на столе квас, взмолился. — Дед! — Угости кваском, в горле горит. — Ты откуда такой шальной? — не подозревая беды, спросил Карелин. — Погоди, — ответил тот, благодарно хватая литровую банку. Опустошил одним духом, поставил на стол и повернулся к хозяевам. — А теперь слушайте. Чтоб все было понятно, начну сначала. Договорился я на прошлой неделе доставить одному мужику навоз. Да все некогда было. Сегодня колхозная машина свободной оказалась. Но нагрузил я в нее товары и повез в город. Дед, нахмурившись, глянул на Воронцова. — Чего ты на меня так смотришь? — вскинулся Воронцов. — Да, украл. А кто мою семью кормить будет? Колхоз уже шестой месяц зарплату мурыжит. — Да ладно вам, — оборвал их Карелин. — Рассказывай дальше. —